Глава 8. Ориентир. Кто впервые серьезно задумывается над проблемой, тот чувствует себя в положении пловца, так далеко заплывшего в море, что потерял берег из поля зрения. Его цель – доплыть до берега, но он не может ее достичь, пока не знает, в какую сторону плыть. Сила в этой ситуации может быть использована как в плюс, если плывет в сторону берега, так и в минус, если плывет в открытое море, а думает, что к берегу. Для пловца в этой ситуации высшее благо мысленным взором подняться на высоту птичьего полета и увидеть, в каком направлении нужно сосредоточить все свои силы. Без этого перед ним 360 направлений. Сил у него хватит только на одно, на самое короткое. Каждый человек сознательно или подсознательно понимает, что нет выше ценности, чем жизнь. На ее фоне любые другие ценности также меркнут, как у религиозного человека на фоне души меркли все мыслимые ценности. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея. Но чтобы двигаться к этой цели, нужно понять, в каком направлении плыть. Второй попытки не будет. Если курс ошибочный, все шаги в этом направлении тоже ошибочные. Ресурс вторичен, направление первично. В этих условиях основная задача – определить верное направление. Говоря конкретнее, в метафизике искать выход или в рамках нашего мира. Единственный вариант не ошибиться с правильным направлением – это охватить целое. Пока не охвачено целое, невозможно ответить, что нужно делать для победы над смертью. Богу молиться или наукой заниматься? В том и другом направлении целая куча вариантов. Если Богу, то какому Богу? Если наукой, то на чем делать акцент? Жизнь стремится к благу. Но что есть благо? Если оценивать героин и горькое лекарство, по сиюминутным ощущениям, наркотик попадет в категорию блага, а лекарство в категорию зла. Но оценка переворачивается наоборот, если учитывать последствия. Тогда героиновое благо предстает волком в овечьей шкуре, а горькое лекарство будет при такой оценке теми самыми терниями, что ведут к звездам. Сиюминутный эффект не является показателем добра и зла. Подлинная оценка чего-либо возможна при условии, что охвачено целое, совокупность всех плюсов и минусов. Пока целое не охвачено, отличить героиновое благо от настоящего невозможно. Живая клетка, помещенная между узкой полосой глюкозы, за которой океан кислоты, и узкой полосой кислоты, за которой океан глюкозы, не видя целого, поползет в сторону сиюминутного блага к глюкозе и попадет в итоге в океан кислоты. Умные люди осторожны со спиртным, потому что находят неразумным менять несколько часов алкогольной радости на утреннее похмелье, общую разбитость, вред здоровью и потерянный день. Думающим людям свойственны разумные сделки. Если разумному существу угрожает смерть, оно ищет выход. Для этого оно охватывает целое.